Дейнега. Глазищи у нее зажмет, станут щелочки. От этого лицо напоминает лисью мордочку. Смуглая и жилистая маленькая женщина с интересной такой фамилией Дейнега. В небольшом ее теле неожиданно густой низкий голос. Послушаешь первые же ее стремительные 2-3 слова, увидишь, как вскидывает она по-мальчишески голову в разговоре, и надолго запомнишь. Олененка, напоминает она. Олененка, который избежал пуль и вырвался из облавы. Лена, ну что же там делали 26-го? Полы мыли. Ну, собрали нас с девчонками по команде и бросили на марш-зал. Мойте, говорят, мы и мыли. Сколько же вы взяли? Да кто ж замерял? Одна вот уже в Москве, я, как видите, пока ничего. В лепестках хоть мыли. Вздох и движение рукой. О чем, мол, ты говоришь? Тем девочкам лет по 40, плюс-минус, что называется. Ей примерно так же, только при ближайшем рассмотрении. Когда мы приехали в сказочный, в штабе сразу же определили, что нами займется Дейнега. Кто такая, спросили мы. Из цеха дезактивации, зовут Елена Николаевна. Крикнули на весь лагерь погромкой, и она появилась и заговорила. Нет, запела грудным своим голосом. А глаза светились и хлопали большими ресницами. Лена представилась и тут же увела нас и стала знакомить в 2 счета со множеством каких-то людей. Тут были Сережи и Саши, какой-то Борис Иванович, еще много других, кого потом и не встретишь. Потом я понял, что люди здесь боялись одного — одиночества. И это сближало и тянуло к общению совершенно незнакомых людей. Людей, потерявших свои дома, утративших семьи, разбросанные где-то, детей, жен, мужей. Я наблюдал встречу мужа с женой. Мы вместе стояли в очереди за обедом. Она подошла к нему. На ней был тот же комбинезон, как и на нем, на мне, на всех, кто был в этой столовой, похожих друг на друга, таких непохожих людей. «Привет», — сказала она. «А, здравствуй», — сказал он. «Зайди в бухгалтерию», — сказала она. «Хорошо», — кивнул он, — «зайду». «Я думаю съездить на послезавтра в Киев». «Давай», — согласился он. Она посмотрела куда-то в сторону. «Да, Галя прислала письмо, я тебе передам, прочитаешь». Мы приумолкли, давая людям поговорить. Их руки так и не соприкоснулись ни разу. Он взял поднос с едой и отошел от раздачи. «Ну, ешь», — сказала она, — «привет». «Пока», — сказал он и направился к свободному столику. Мне попадались и другие варианты. Чернобыльская семья не живет под одной крышей, не делит совместно ложе и не ведет хозяйство. Она встречается от случая к случаю и говорит о меркантильном, далеком, сугубо по делу, не вдаваясь в эмоции. Она говорит, чтобы хоть что-нибудь говорить, ибо все дорогое и прожитое вместе лежит за чертой в прошлом. Не просто и не хочется в разговоре переходить за черту, не хочется возвращать боль и горечь. У чернобыльской женщины где-то был муж, а дети жили в пионерлагерях у моря. Это была золотая клетка. И родители, и сами маленькие эмигранты понимали это, виделись очень редко, и дети не могли попросить «возьмите меня домой», ведь дома не было, а до новых домов было еще далеко. Лена забывалась в работе, как и все те, кто не покидал Чернобыль с первого дня аварии. Не так уж и много таких было. Она устроила нас на ночлег, мы попытались напомнить ей про работу, она же сказала, что главное сейчас это устроиться, все остальное потом, завтра. «Похоже, вас вызвал Розанов». Я даже уверена, что это он. Вот завтра поедете в Чернобыль, найдете Розанова, он с вами все и решит. Мы засыпали. То была наша первая ночь в Чернобыле, и не думалось нам о доме. Пройдет 10 дней, и каждый из нас вспомнит свое, загрустит, затоскует. Но это придет своим чередом. А пока мы засыпали на чужих раскладушках под чужим одеялом, их владельцы были на вахте. Про смену белья здесь еще не слыхали, и люди не обижались, застав на своей постели незнакомого человека. Спать надо всем. Наутро мы не застали Дейнеги и больше уже с ней не встречались. Она уезжала на отдых, лечиться. Но однажды, когда я уже вернулся домой, листая свежий номер работницы, наткнулся на очерк о ней и портрет. Фотограф, передав чисто внешнее сходство, не сумел передать того, что в ней нравилось. С фотографии, хищно прищурившись, смотрела женщина-лисица. Она крепко сжимала маленькие руки и не хотела позировать. К сожалению, не было там мужества в сочетании с женской хрупкостью, и я не увидел способности помогать другим в такие минуты, когда самой нелегко. Многое слышали мы о Лене, по-разному говорили о ней, но я запомню ее именно такой, дающей ночлег и тепло там, где его не хватает.